Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш праздник Рождества Пресвятой Богородицы, самого дорогого для нас человека, который больше всех нас любит и всегда молится за нас, чтобы мы не потеряли надежды на спасение, что бы с нами ни случилось. Праздник, в котором говорится о радости рождения каждого человека. Снова мы в эти дни вспоминаем слова Спасителя, который говорит: «Жена, когда рождает, терпит скорбь перед родами, потом не помнит себя от радости, когда рождается человек, потому что новый человек явился в мир». Снова мы слышим эту радость самого Господа, и радость всей Вселенной должна бы участвовать в этой радости. И сейчас, когда у нас много скорбей, мы должны испытывать себя, не заглушается ли в нас скорбями радость, которую никто не может отнять, которая все превосходит. О каждом человеке радость, потому что, как говорят святые отцы, каждый человек рождается как самый единственный, самый незаменимый, самый дорогой для Господа. И при его рождении как бы заново творится весь мир, со всею красотой его, со всем, что в нем есть. И больше того, мы знаем, что ради этого человека, который рождается, Бог стал человеком, потому что явилось на земле такое чистое существо, которое оказалось способным быть вместилищем Бога. Ради каждого человека Бог принял страдания и воскрес, и все совершил. И такое восприятие рождения каждого человека возможно благодаря рождению Пресвятой Девы Марии, через которую открылось все совершенство, вся красота человеческого естества. Предуготовленная лучшими в веках предками, она будет восходить от силы в силу в познании добра, во всегдашнем предпочтении добра злу. Так что, как преподобный Силуан Афонский говорит, она и в мыслях даже никогда не согрешила. Во всегдашнем понимании того, что от Бога исходит только добро и только совершенное добро, и потому она будет возрастать в этом добре, в этой красоте, в этом становлении подлинным человеком, до Благовещения, до звезды Вифлеемской, до креста Господня, до Его воскресения, до собственного своего успения, пока не раскроется в ней в полноте то призвание человека, заповеданное каждому из нас единственному и неповторимому. Ее заступничество особенное за каждого человека, потому что она рождается из божественных троичных тайн, и для них она создана, в них она участвует, и она ходатайствует за всех нас, чтобы мы не были лишены благодатного дара Господня. И мы сегодня с благодарностью вспоминаем ее святых родителей, святых праведных, Бога Отец и Иоакима и Анну, и всех, кто в течение стольких поколений подвигами веры и добра предуготовили ее рождение. И вспоминаем своих родителей и напоминаем себе о нашем собственном родительском долге, о том, что от нас зависит возрастание детей в добре, в приближении их к Богу. Святые праведные Иоаким и Анна прославляются нами за их великую веру. Мы знаем, что они прошли через особые испытания, будучи благочестивыми, праведными людьми. Они молились Богу, чтобы Он даровал им чад, и молитва их как будто бы не была услышана. Они уже состарились, но не переставали молиться Богу, исполняясь полного доверия тому, кто все может совершить, ибо все возможно Богу. Именно от них родился такой ребенок, через которого приходит к нам Христос Бог, Спаситель мира. Совершая их память, будем учиться видеть значение всех скорбей, которые посылает нам Господь, чтобы нам никогда не отчаиваться, никогда не терять доверие ко Господу и помнить о том, что истинная вера каждого из нас далеко может превосходить то, что различимо нами сегодня. Иоаким и Анна – поношение бесчадства. И дальше мы слышим: «И Адам и Ева, тли смертные, освободистося во святом Рождестве Твоем». Такое чудо совершается за верность Богу двух людей, что оно простирается до самых первых людей, потерявших Бога, и всех нас включает сюда, до самого последнего человека, который когда-либо родится в мире. Дай Господь нам, чтобы радость, о которой возвещает Церковь, была нашей личной радостью, чтобы главной причиной радости среди наших великих скорбей была радость о Господе, радость о том рождении человека, которое сегодня Церковь празднует как день рождения Божией Матери, имеющий отношение к рождению каждого из нас. Аминь.